Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. Жизнь моя, как море бурное, как разъяренный океан. Господи, во время трудное укрепи меня ты сам. Я иду, но столько трудностей мне приходится встречать. Господи, дай больше мудрости, грех и зло все побеждать. Мир клеймит позором здесь меня и смеется надо мной. О мой Бог, взираю на Тебя всей душой, живу с Тобой. Песнь моя к Тебе возносится, песнь моя к Тебе летит. Боже мой, мне очень хочется одному Тебе служить. Жизнь моя, как море бурное, как разъяренный океан. Господи, во время трудное укрепи меня ты сам.